требовалось отдушина и ему, и народу. В случае поражения — новые отвлекающие тревоги для людей. В случае победы — прощение за все греховные и жестокие дела. Хотя вины за собой он никогда не чувствовал. Безусловно, брали больше, чем следовало. Но лес рубят, щепки летят. На местах работники НКВД наверняка давали волю своим фантазиям. Немало щепок полетело именно от них. Да, в любых, даже мирных учениях допускаются естественные потери. Что же говорить о войне? А он лично объявил войну, решительную и беспощадную, и своротил главных своих врагов. А справедливость во всем не удавалось обеспечить ни одному властителю. Он понимал, какие черные страсти, выпущенные им из тьмы, бушуют внизу. Брат сажает брата, друг пишет донос на друга. Но они, эти невидимые сверху страсти, и были для него каменной опорой. Без тех страстей и боязни партия скоро превратилась бы в анемичную говорильню, не способную не только одолевать неодолимое, но и просто постоять за себя. Временами мутило душу сомнениями и тревогой. И тогда он заставлял людей кричать еще громче «Слава! Слава!» и сам верил в глубине души, что такая масса людей, одетых одинаково, не может притворяться. Он верил, что ведет их в правильный мир, где общее благо будет определяющим в оценке полезности каждой жизни. Но тот мир, как и всякая утопия, имел неясные, расплывчатые черты. Зато на пути к нему виделись четкие, зримые задачи. Надо иметь больше стали, хлеба, дивизий, танков и самолетов. Потом найдется и справедливость, которую он особенно жаждал в качестве истинного признания всех своих заслуг. Ощущение собственной мудрости не покидало его, но посмертная судьба тревожила. И он вновь и вновь хотел увериться в будущем, в том числе и в своем. Два последних года, наполненных внутренней успокоенностью, значили для него много. Были сломлены остатки внутреннего сопротивления. Без Якира Тухачевского армия стала надежнее. Отныне огромная, богатейшая страна плыла в потоке вечности, послушная малейшему движению его пальцев. Даже взглядом он мог устремить ее в нужном направлении. Ни у кого за всю историю мира не было такого великого и такого послушного государства. Послушные были, но великого нет. Это ощущение пришло к нему впервые, и он, привыкший к жесткой борьбе, испытал странное чувство покоя и неуверенности. Жуковский нажим, которого он не простил бы никому другому, тревожил его. Возникшая вдруг медлительность ума порождала больше сомнений. Прислушиваясь к неясному внутреннему чувству, Сталин поддерживал своего главного генерала во многом — в спешной и тайной мобилизации, в наращивании вооружений, но с упреждающим ударом медлил. В запальчивости Жукова он видел военную ограниченность и прощал ее, как прощал иногда недостатки у полезных для себя людей. Ему, как и Жукову, виделся рывок на нефтяные промыслы Плоэшти, распад и деградация германского воинства. Может быть, шиблись бы клыками и остались на своем месте. Но большую часть времени он не сомневался, что в результате войны вся Европа до самого Гибралтара станет социалистической, и Красная Армия в этом ей поможет. Два года назад, имея такой гигантский потенциал, собранный на границе, он без колебаний решился бы на это. Схватку с Германией он предвидел, однако начало ее оставалось неведомым. Оборонительная война представлялась не иначе, как в наступлении.